Как Саша порезался. «Пойдешь со мной?» — спросил Саша. «Я иду играть в саду». «Нет», — ответила Маша. «Я должна почистить яблоки. Целое ведро. Для повидла». «Я тоже буду чистить яблоки», — сказал Саша. «Но у меня только один ножик», — возразила Маша. «Я себе принесу». Саша пошел домой и взял нож на кухне. С ножом он побежал назад к Маше. И они стали вдвоем чистить яблоки. «Смотри», — сказала Маша, — «я могу делать очень длинные стружки из кожуры. Это очень трудно, но я научилась». Саша тоже попробовал. Он так старался, что даже покраснел. Но кожура все время отрывалась. «Нужно вот так», — сказала Маша. «Смотри». Саша попытался тоже сделать так, но... «Ой! Ай! Ой!» Он порезал палец. Было так страшно. Из ранки текла кровь. Саша поднял палец вверх и очень испугался. «Мама!» — закричала Маша. Тут же прибежала мама. «Что случилось?» — спросила она. Но тут сама все увидела. «Погоди», — сказала она, — «я забинтую тебе палец. У меня есть красивый бинт. Пойдем со мной, Саша. Тебе больно?» «Да», — сказал Саша, — «но я не плачу». Так и есть. Саша был очень смелый и не плакал. Машина мама завязывала ему палец, а Маша смотрела. «Он хотел чистить яблоки», — сказала Маша маме, — «и принес из дома ножик». «Я вижу», — сказала мама, — «но этот нож очень острый, он слишком острый. Если тебе нужен нож, Саша, ты обязательно должен спросить. А теперь знаете что? Маша будет чистить яблоки, а Саша может их есть, потому что у него рана». Есть яблоки очень здорово, потому что это несложно. Совсем не так сложно, как чистить.